Вопрос 329. Как готовить девушку к первому в ее жизни сексуальному контакту? Можно ли сделать так, чтобы она уже с первого раза получила удовольствие? Или хотя бы, чтобы ей не было неприятно? Девушка перед зеркалом. Хоть бы замуж скорее выйти, а то уже так надоело прихорашиваться. Из наблюдений психолога. Прослушайте письма. Я уверен, что вы найдете ответ на этот вопрос. Мне 26 лет. Была замужем. К сожалению, была. И вот почему. Не знала, не научили в свое время. Мой будущий муж до свадьбы берег меня целый год. Первая брачная ночь – кошмар. До сих пор вспомнить страшно. Никаких особенных ласк, поцелуев, только желание поскорее узнать, девственница я или нет. Было жутко больно. Но все же ему удалось разорвать то, благодаря чему я стала женщиной. Я расплакалась, и он вынужден был остановиться. Все последующие дни продолжалось почти то же самое. Я не давала ему всунуть до конца, напрягалась, он сердился, хотя вначале не особенно. Наверное, поэтому я и не испытывала того экстаза, который испытывают все женщины. Нам пришлось расстаться. Сейчас у него семья, двое детей. А у меня, как вы понимаете, никого. Мужчины, конечно, были, но быстро уходили. Кому понравится, если женщина не дает до конца? Я встретила человека, полюбила его, и теперь боюсь, как пройдет наша первая ночь. Марина С., служащая, Орловская область. Моя первая брачная ночь прошла ужасно. Муж сказал, что я нечестная. У меня было много крови из-за его грубого подхода, он был в охмелю. Ему же пришло в голову, что это у меня менструация, и я специально все подстроила. А это неправда. Я по воспитанию провинциалка и с жесткими устоями по данному вопросу. Я до замужества даже не знала, что может сделать со мной мужчина. За незнание и поплатилась. Пыталась доказать на словах, а надо было к врачу пойти и взять справку. Опять же, помешала наивность, страх, неловкость молодой девушки, попавшей в лапы циника. Вот так я оказалась без вины виноватой. Удар пришелся в самое сердце. Жизнь превратилась в ад. Я не смогла его простить, обнять, поцеловать. Ответные чувства исчезли вмиг. В.Д., 26 лет, работница, Краснодарский край. Стаж нашей семьи чуть меньше 2 лет. А у нее уже есть своя трагедия. После школы я поступила на дневное отделение института и некоторое время жила в студенческом общежитии. Мой будущий муж был категорически против общежития. Ни для кого не секрет, как они славятся, но ведь не все девушки одинаковые, правда? В первую брачную ночь у меня не было крови. Что тут началось? Так я и не смогла ему ничего доказать. С тем, что все говорят, что кровь должна быть, вроде не поспоришь. Эта невыясненность присутствует все время. Мне страшно, что когда-нибудь этот вулкан прорвется, у ребенка не будет отца. И все из-за элементарной неграмотности. Я вас очень прошу, напишите для моего мужа, что кровь вовсе не обязательно. З.Н., 21 год, лаборантка, город Сызрань. До армии я имел девушку. Мы друг друга очень любили. Потом у нас была половая близость. Обычно, когда девушка вступает в половой контакт, происходит разрыв девственной плевы. Но этого у нее не последовало даже и при неоднократных контактах со мной. Она клялась, что ни с кем раньше до меня не вступала в половой контакт. А я не верю. У нас из-за этого были неоднократные ссоры. Затем я ушел в армию и не стал писать ей. Прослужил 1,5 года, меня командование отпустило в отпуск. Я опять встретился со своей девушкой, и у нас происходило то, что было 1,5 года назад. Серьезные ссоры, ругань, а ведь мы любим друг друга. Она клянется, а я не верю. Иван Л., 20 лет, солдат срочной службы.